Привет, это Лиза Марантити, редактор подкаста «Сказки бабушки-гусыни». Этот выпуск посвящен смеху. Поэты написали так много веселых детских стихов, что они даже не поместились в один выпуск. Поэтому мы разбили его на две части. В первой бабушка-гусыня и учитель литературы Елена Вигдорова расскажет про веселого старичка, про хозяйственного мальчика, про сонного мальчика, про любителя блинчиков и про ярого барабанщика. Как вы думаете, что на свете самое полезное? Некоторые думают, что полезнее всего рано вставать, выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Некоторые думают, что полезнее всего есть на завтрак овсяную кашу. А я думаю, что полезнее всего – это смеяться. Смех – вот что самое полезное. И дети растут, когда смеются. Да-да, когда вы смеетесь, вы всегда растете. И если вы болеете и вас насмешили, то вы скорее выздоравливаете. И если вам грустно и вас насмешили, то вам тоже становится гораздо приятнее и веселее жить. Вообще полезного много всего. Полезно не только смеяться, грустить и плакать вообще-то тоже полезно. И иногда мы и грустим, и плачем, и в это время, я вас уверяю, вы тоже растете и становитесь еще лучше. И вот у нас есть очень много детских стихов, которые построены на смехе, на смешном, на чем-то, что почему-то вызывает у нас веселый смех. Как же смеются поэты? Как же смеются герои стихов? За счет чего смеются? Почему становится смешно? А это очень трудно объяснить. Надо сказать, что научились детей смешить и веселить поэты и писатели уже только в 20 веке. В 19 веке взрослые писатели могли смешить и веселить взрослых людей. А что детей надо смешить? Нет, про это как-то они не думали. Вот всякие народные потешки забавные и смешные были. А в 20 веке, когда появился Корней Иванович Чуковский, когда появился Маршак, когда появился Даниил Хармс, когда появился Квитко, вот тогда детей стали смешить по-настоящему. И поэты, взрослые поэты, они сочиняли такие стихи, которые очень были смешными. Надо сказать, что не все эти поэты прожили веселую жизнь. И Даниила Хармса, чье стихотворение мы будем читать, и Льва Квитко, чьи стихи мы тоже сегодня почитаем, их вообще-то посадили в тюрьму и убили. Они жили в очень плохое и тяжелое время. И в середине 20 века их не стало. Но они оставили нам те стихи, которые нас бесконечно радуют. И сначала мы вспомним такое замечательное стихотворение Даниила Хармса, которое все только про одно, про смех. Вот давайте послушаем это стихотворение. Оно так и называется «Веселый старичок». Жил на свете старичок маленького роста, и смеялся старичок чрезвычайно просто. Ха-ха-ха! Да хе-хе-хе, хи-хи-хи, да бух-бух, бу-бу-бу, да бе-бе-бе, динь-динь-динь, да трюх-трюх. Раз, увидя паука, страшно испугался, но, схватившись за бока, громко рассмеялся. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, хо-хо-хо, да гуль-гуль, ги-ги-ги, да га-га-га, го-го-го. Да буль-буль. А увидев стрекозу, страшно рассердился, но от смеха на траву так и повалился. Гы-гы-гы, да гу-гу-гу, го-го-го, да бах-бах. Ой, ребята, не могу. Ой, ребята, ах-ах. Вот такой веселый старичок, который смехом спасается от всего. И когда он испугался маленького паука, а мы не понимаем, почему он его боится, но он его испугался, а потом рассмеялся, и страшно перестало быть. И когда рассердился, увидев стрекозу, слушайте, а почему он боится паука? Не знаем. И именно поэтому, наверное, ему становится смешно. А почему он сердится, когда видит стрекозу? Не знаю. Но именно поэтому, потому что как-то нелепо получается, просто так смеется. И все стихотворение про что? Про то, как он смеется. Ха-ха-ха, да хе-хе-хе, хи-хи-хи, да бух-бух, бу-бу-бу, почему-то он смеется, би-би-би, он смеется, трюх-трюх, динь-динь, гуль-гуль, ги-ги-ги, га-га-га, го-го-го. Вот сколько видов смеха у веселого старичка, который смеется, что бы он ни увидел. Смешным может быть все, и паук, и стрекоза, и трава, на которую он повалился, и ребята, к которым он обращается и говорит почему-то: «Ой, ребята, не могу, ой, ребята, ах-ах, и ах-ах, и хи-хи-хи, и трава, и стрекоза, и паук». Все превращается в какой-то такой карнавал смешного. Смешно может быть и от какой-то нелепицы, от какой-то путаницы. Например, в стихотворении Квитко про мальчика Лэмела. Мы с вами говорили про сказку «Репка», где все друг другу помогают, и взрослые просят помочь. Дед просит бабку помочь ему, бабка просит внучку, внучка жучку, жучка кошку и так далее. Помним эту сказку. А в стихотворении про то, как Лэмела хозяйничает, его просит помочь мама. Мама уходит, спешит в магазин. Лэмела, ты остаешься один. Мама сказала: «Ты мне услужи, вымой тарелки, сестру уложи, дрова наколоть не забудь, мой сынок, поймай петуха и запри на замок». Тарелки, сестренка, петух и дрова у Лэмела только одна голова. Поймал он сестренку и запер в сарай, сказал он сестренке: «Ты здесь поиграй». Дрова он усердно помыл кипятком, четыре тарелки разбил молотком. Но долго пришлось с петухом воевать, ему не хотелось ложиться в кровать. Вот такой стишок. Ну, конечно, мама тоже очень смешная, потому что, ну, сколько она заданий дала этому своему несчастному Лэмелу. И поймать петуха, и запереть его на замок, и уложить спать сестренку, и наколоть дрова. Помните, когда мы про пальчики говорили? Пальчик не хотел дров колоть, его даже кашей не кормили. Вряд ли мама собиралась не кормить Лэмела, если он что-то перепутает. Ну вот поди ж ты, и дрова наколоть, и тарелки помыть, и сестру уложить, и петуха поймать. Сколько же времени эта мама собиралась быть в магазине? Ну, наверное, в те времена были очень длинные очереди, и мама думала: наверное, я буду стоять в очереди 2 часа или 3 часа, а в это время маленькой девочке уже надо спать класть. Ну, Лэмел, он ее положит спать. Ой, а петух-то? Петух может улететь к соседям. Надо, конечно, чтобы Лэмела поймал этого петуха и запер его в сарай. Но ведь надо и дрова наколоть. Ну, пусть Лэмела наколет. Наверное, этот Лэмела был очень ловким мальчишкой, и мама на него очень рассчитывала. А зря, между прочим, потому что у Лэмела только одна голова. И, конечно, мы с вами не очень будем волноваться за эту несчастную сестренку, которую он запер в сарай. Мы понимаем, что это все шутка, да? И я думаю, что настоящий Лэмела, ну, разве что тарелки разбил или не мог угнаться за петухом. А сестренку, ну, вряд ли он ее в сарай запер. А может, и запер, если она капризничала и ему мешала. Но потом это все превратилось вот в это веселое стихотворение, где все оказалось таким нелепым. Долго пришлось с петухом воевать. Ему не хотелось ложиться в кровать. Но даже кажется, что, повоевав с этим петухом довольно долго, Лэмэла все-таки уложил его в кровать, и когда мама пришла, она обнаружила в кроватке спящего петуха. У мамы с этим Лэмэлом вообще-то все было не так уж легко. И не то чтобы он был очень послушным мальчиком. Вот есть про этого Лэмэла еще одно стихотворение, которое тоже кажется мне очень забавно, потому что это стихотворение про то, как Лэмэла неумело, неловко врет. Вот давайте его послушаем. Лэмэла однажды прибежал домой. «Ох, — сказала мама, — что это с тобой? У тебя до крови исцарапан лоб. Ты своими драками вгонишь маму в гроб». Отвечает Лэмэла, шапку теребя: «Это я нечаянно искусал себя». «Вот способный мальчик, — удивилась мать, — как же ты зубами лоб сумел достать?» «Ну, достал, как видишь, — Лэмэла в ответ, — для такого случая влез на табурет». Вот так Лэмэла врет своей маме. И все смешное в стихотворении, оно на чем строится? Что врака у Лэмэла такая глупая и дурацкая. Он не хочет признаваться в том, что он подрался во дворе с мальчишками. Он говорит, что искусал себя. Зачем искусал? Нечаянно искусал. Нечаянно искусал, но очень постарался, чтобы достать до лба, залез на табурет. Но если мы с вами залезем хоть на табурет, хоть на лестницу, хоть на шкаф залезем, разве мы сможем достать лоб зубами? И вот так обычно, между прочим, и бывает с детьми, которые врут. А вы знаете, одна моя приятельница мне рассказывала, что когда она была маленькая и когда она врала, у нее язык становился лиловым. Вот такая история. Сейчас это уже очень большая тетенька и даже бабушка, и у нее есть свои внуки. Но она точно помнит, что когда врешь, язык становится лиловым. Наверное, ей так мама или бабушка говорили, а она поверила. А может, это взрослые врут детям и говорят, что они всегда догадаются, что вы соврали, потому что у вас язык становится лиловым. А может быть, потому что враки, они всегда очень глупые. Для такого случая влез на табурет. Смешное в сказках, смешное в стихотворениях очень часто получается, когда какая-то странность, когда какие-то забавные звуки, когда какие-то нелепицы, когда какая-то путаница. А иногда смешно становится просто потому, что слова смешные. Вот у того же Хармса есть такое стихотворение про мальчика Петю Пинчикова. Вот сразу смешная фамилия — Петя Пинчиков. И посмотрите, и звуки какие. Петя Пинчиков. Жил на свете мальчик Петя. Мальчик Петя Пинчиков. И сказал он: «Тетя, тетя, дайте тете блинчиков». И сказала тетя Пете: «Петя, Петя Пинчиков, не люблю я, когда дети очень клянчут блинчиков». И вот про что этот стишок? Про маленького мальчика, который попросил у тети блинчиков, а она сказала: «Нечего их клянчить». И ничего смешного в этой истории бы не было. Но как она рассказана? И что в ней главное? А в ней главное никакие не блинчики, и не вредная эта тетя, которая не дает блинчиков, и не Петя, который не просто их просит, а вот их как-то клянчит. А все эти смешные слова, которые каким-то волшебным образом, оказавшись рядом, вызывают улыбку. Петя Пинчиков, Петя клянчит, клянчит блинчиков. Тетя не любит, когда их клянчит. Все время повторяется это: Петя, Свети, блинчиков, пинчиков клянчут. И становится сразу как-то весело от того, что у нас такие слова симпатичные бывают. От слов, от звуков становится очень радостно на душе. И вот так вот со звуками играли очень здорово поэты, которые работали в таких журналах «Ёж» и «Чиж». Этот журнал придумал Маршак. И вот в этой редакции было очень много молодых поэтов. Это было в конце 20-х, в самом начале 30-х годов, ну, то есть 100 лет назад. И они сочиняли вот эти веселые детские стихи. Вот у Хармса блинчики и пинчиков и клянчат. А у Юрия Владимирова у него «Наре», все стихотворение «Наре». Вот как только вы научились говорить букву «Ре», звук «Ре», так сразу, конечно, я бы вам посоветовала учить стихотворение «Барабан» или читать его. «Кто продырявил барабан, барабан? Кто продырявил старый барабан? Барабанил в барабан барабанщик наш, барабанил в барабан тарабарский марш, барабанил в барабан барабанщик Андриан, барабанил, барабанил, бросил барабан. Пришел баран, прибежал баран, прободал барабан и пропал барабан. Сел барабанщик на шарабан, торопился в Ленинград поправлять барабан. Вот, гражданин, с барабаном несчастье, где тут проживает барабанный мастер? Мастер барабанный на углу караванный. Здравствуй, здравствуй, барабанный мастер. Вот с барабаном, посмотри, несчастье. Я Андриан, барабанщик Андриан. Я барабанил старый барабан, барабанил, барабанил, бросил барабан. Пришел баран, прибежал баран, прободал барабан и пропал барабан. Мастер барабанный сел на чурбан, мастер барабанный поправлял барабан. Поправлял барабан, драный барабан, и поправил барабан, старый барабан. Барабанщик Андриан забрал барабан, забрал Андриан барабан в шарабан. По дороге шарабан, в шарабане Андриан барабанит, в шарабане барабанщик наш барабанит, барабанит тарабарский марш. Вот такое стихотворение. Оно все строится на этом «ра-ра-ра». И вот эти согласные: продырявил барабан, шарабан. Даже улица караванная есть в Петербурге, такая улица. А в ту пору, когда Юрий Владимиров пишет это стихотворение «Барабан», Петербург назывался Ленинградом. А еще раньше он назывался Петроградом. А с самого начала этот город назывался Петербургом, Санкт-Петербургом. Его основал больше чем 300 лет назад Петр I. И вот в этом Петербурге, в этом, вернее, тогда Ленинграде, была эта детская редакция «Чиж и Ёж». И там сочиняли вот такие стихи. У Юрия Владимирова барабан. А еще у него есть очень смешное стихотворение про мальчика Евсея, который спит, спит, спит и никак не может проснуться. И тоже получается такой, ну, буквально карнавал из самых разных людей, пожарников и трубачей, которые этого самого мальчика Евсея хотят разбудить. Заснул Евсей, захрапел Евсей, только слышен храп по квартире всей. Мы его будили, в барабаны били, ему кричали все: «Вставай, Евсей!» А Евсей не слыхал, так крепко спал. Дали сигнал, что заснул Евсей, вызвали 20 пожарных частей. Приехал пожарный с большой бородой, велел поливать Евсея водой. Поливали из 101 рукава. Обмелела фонтанка, обмелела Нева, пересохла мойка и Крюков канал. И только Евсей все спал да спал. Позвали к Евсею 100 силачей, 100 скрипачей, 100 трубачей. 100 скрипачей, как ударят смычки, сломали смычки, струны в клочки. 100 трубачей стали в трубы трубить, в трубы трубить, Евсея будить. А силачи скакать, играть, гири в квартире кидать, швырять. Тут и дом задрожал, тут и пол задрожал, но только Евсей по-прежнему спал. Кликнули роту красноармейцев. Готовы помочь? Ну, разумеется. Перед домом поставили пушек ряд. В каждую пушку вложили заряд. Из пушек палили за залпом залп. Евсей все спал, да спал, да спал. Умчались пожарные части домой. Уехал брандмейстер с большой бородой. Ушли отдыхать в цирк силачи. Ушли скрипачи и трубачи. Промаршировала домой, разумеется, первая рота красноармейцев. Мама к Евсею вошла утром раненько. «Хочешь, Евсеюшка, мятного пряника?» Как проснулся Евсей, потянулся Евсей, гаркнул Евсей грудью всей: «Давай!» Вот посмотрите, как в этом стихотворении происходит что-то такое невероятное, потому что ну где же берут и 100 скрипачей, и 100 трубачей, и кучу пожарных, и присылают роту красноармейцев? Все это такой невероятный карнавал, да, то, чего не бывает на самом деле, но бывает в детском стихотворении. Бывает стихотворение, в котором рассказывают, как крепко-крепко спит этот мальчишка Евсей, и разбудить его невозможно. И для того, чтобы показать эту невозможность, поэт нагнал сюда, в этот стишок, все-все-все, что шумит, что рычит, что скрипит, что бубнит, что стреляет даже. И только мятный пряничек, которым мама будет Евсея, заставляет этого мальчишку проснуться. Кто же не хочет мятного пряничка? Кто же не хочет, чтобы мама дала поутру что-то очень вкусное на завтрак? Тогда и проснуться можно, и никакие трубачи и силачи не понадобятся. Во второй части история про Петю, который бросил в кастрюлю с молоком молоток, и про отважную Зою, которая спасла город от сбежавшего из зоопарка слона. Спасибо всем, кто нас слушал, и спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шамартанову, композитору Жене Миневскому, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. Включайте скорее следующий выпуск.